А может, и делать в дальнейшем ничего не надо будет. Ну, после упора на обычные дороги можно заняться железными дорогами, подумать о расширении Транссибирской магистрали, дополнительных ветках БАМА, строительстве Трансполярной магистрали, ветки Хабаровск-Магадан-Петропавловск-Камчатский, железнодорожный мост на Сахалин. И это я планирую в ближайшее время, 5 максимум 10 лет. Думаю, у меня получится, учитывая, что большая часть самых богатых и влиятельных людей России в моем подчинении. Эта цель реалистична. Особенно, когда я интегрирую их капиталы в промышленные и строительные концерны с ведущим государственным участием. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях, не только в промышленности и строительной сфере, но и в цифровых технологиях, медицине, военно-промышленном секторе. А дальше можно будет заняться экологией, по возможности попытаться изменить климат в России, уж больно тут холодно. Но это так глобальные моменты, общие направления, так сказать, совершение дней грядущих. В более же тонких экономических настройках и в вопросах макро- и микрорегуляции инвестиционного климата я ничего не смыслил, по крайней мере для президента самой большой страны. Поэтому я понимал, что мне нужна помощь, и определенные соображения по этому поводу у меня были. Кандидат на должность министра финансов, некий Иван Хасин, одиозный экономический теоретик, сейчас он экономист-изгой, идеи которого повсеместно критикуются и подвергаются каждодневным остракизмам, сторонниками тхеяйцономиц, экономической идеи, которая господствует в нынешней России и на Западе. В будущем же Хасин и его наработки будут высоко оценены, его назовут большим знатоком экономики и финансов наравне с мифическими царем Мидасом, экономистами Адамом Смитом, Карлом Марксом и Джоном Кейнсом. Хасин является основоположником концепции посткапитализма и современной экономической мысли Земной Федерации. Если коротко о его идеях, это сложный баланс, который был составлен им и его последователями, баланс между капитализмом и коммунизмом. Мысль полностью кощунственная в 20 и 21 столетиях, в 22 веке является нормой жизни, его труды, как я и говорил, оценит, но, к сожалению, значительно позже после его кончины, в одиночестве, нищете и забвении. К счастью, это поправимо. Я не сильно разбираюсь во всей этой экономике, но если верить словам моих преподавателей и наставников из Академии Пси-корпуса, то именно этот человек мне сейчас нужен и немедленно. Так вот, это я к чему. Я поручил своим помощникам организовать с ним встречу, ну, то есть чтобы его ко мне привезли. И вот-вот его должны проводить в мой кабинет. В дверь постучали. «Да, войдите», — сказал я. Дверь открыла секретарь. «Владислав Николаевич, Иван Леонидович прибыл. Просить», — сказала секретарь. «Да, конечно», — в кабинет завели Хасина, щуплого мужчину небольшого роста, с взглядом умного и многое повидавшего человека, имеющего свое мнение почти на любой вопрос. Человек, прошедший сквозь череду лишения и сильного внешнего давления, но ловко держащий удар и до конца стоящий за свое. «Иван Леонидович, добрый вечер, спасибо, что согласились на встречу, присаживайтесь, хотите чего-нибудь», — сказал я, вставая и простирая руку к гостевому столику с диванами. Но мужчина оставался недвижим, вздернув подбородок. Он начал свой спич. «Учтите, уважаемый Владислав Николаевич, вы хоть и президент, но насмешек я терпеть не стану. Я не знаю, зачем вы меня пригласили». «Постойте, Иван Леонидович, вы это о чем?» — прервал я его. «Я не собираюсь насмехаться над вами. Стал бы я вас вызывать ради этого. Я прочитал ряд ваших работ, считаю их гениальными, и подумал, было бы неплохо с вами встретиться, и я хотел бы поговорить о вашем будущем. Оно видится мне весьма многообещающим, поверьте». «Да», — неверующе смотрел на меня Хасин. «Я прошу прощения, но о каком будущем идет речь? Я не вижу будущего своей родины, не говоря о своем или своих близких. С той политикой, которую проводит правительство, кабинет министров, в частности Министерство финансов, ни о каком будущем говорить нельзя, это не имеет смысла. Я уж молчу о Центральном банке. Да разве вы сами не видите? Россия умирает. Мы сначала убили Союз, теперь добиваем Федерацию. Страшно на все это смотреть, господин президент. Так что какое еще будущее? Ну разве если вы меня назначите министром финансов?» — иронично выгнул бровь Хасин. «Хах, министром», — улыбнулся я, сделав вид, что задумался. «Прошу, угощайтесь, вот чай, конфеты, вафли, бисквит, торт, что хотите, не стесняйтесь. Я слышал, что вы любите сладкое. Ну что ж, пожалуй, не откажусь, времена нынче тяжелые. Я заверну с собой бисквитов и вафлей для семьи, если вы не против. Вы не в курсе, Владислав Николаевич, начал говорить Хасин, запивая конфеты горячим напитком. Но большинство людей не могут позволить себе продуктовые излишества, и я, в том числе, хотя откуда президенту знать о бедах обычных людей, у вас, наверное. Вообще-то я действительно хотел бы вас назначить министром финансов, сказал я, решив рубить с плеча и говорить сразу, обойти лишние политесы, так сказать. Иван Леонидович сразу оценил мой подход, выплеснув ранее набранный в рот чай прямо на меня. «Кха, кха-кха, что?» – спросил прокашлившись Хасин, наконец посмотрев на меня и увидев результат своей бурной реакции. Будущий министр попытался извиниться. «Простите, Владислав Николаевич, просто ваше предложение оказалось слишком внезапным. Не стоит, Иван Леонидович, все хорошо, лучше ответьте, как вы рассматриваете данное предложение?» – спросил я, вытирая лицо салфеткой. Густой табачный дым пляшет в воздухе, прикрывая тусклый свет настольной лампы. В запыленной комнате звучит тихое эхо из настенного радиоприемника, из его динамиков звучит голос ведущего, рассказывающего об успехах нового командования миротворческих сил на Северном Кавказе. Из-под крайнего угла коричневого деревянного шкафа торчит листок бумаги с потертым изображением Родины-Матери, которая зовет защищать. На старинном туркестанском ковре, покрытым уличной грязью и загрязненными обрезками дешевой бумаги, лежат несколько сумок, туго набитых зелеными купюрами. Именно на эти деньги смотрел хозяин кабинета, подполковник Шкурин, вчера внезапно разбогатевший, и всего-то надо было дать несколько печатей и копий бланков его новым друзьям из турецкой разведки. И заплатили они ему за это весьма щедро, и пусть никто не думает, что он сгорает в пламени сознательной вины. Если что-то и было, так это то, что его поступок был пронизан ощущением тонкого искусства вовлечения в игру, а деньги стали сладким довеском в горькой реальности, в которой эти самые деньги станут гарантом жизни, наполненной невероятными возможностями. Перед подобным все совести, раздумья о чести и порядочности теряли всякий смысл. Мужчина уже представлял себя большим деятелем крупной шишкой, где-нибудь на высокой министерской должности. По крайней мере, ему обещали этого. Если он будет себя правильно вести, ему всеми способами будут помогать, и за ним не заржавеет, он же поможет, как следует. В следующую встречу у него попросили данные о количестве и точном месте дислокации определенных российских войск в Чечне и Дагестане. За эти сведения ему заплатят в 3 раза, так что он все выдаст с потрохами. На те деньги, что ему дадут, можно построить огромный особняк, а сейчас взятки как раз хватит на новенькую иномарку. От этих мыслей жирное лицо военного расплылось в мечтательной улыбке. Грузно дыша, он принялся снова пересчитывать деньги и фантазировать про свою новую машину. Он видел ее у себя в голове, роскошный автомобиль с блестящими хромированными деталями, словно знамя, поднятое во время парада. Оно бы привлекало внимание обычных людей, этих нищебродов. Деньги способны сделать его мечту реальностью. И наконец-то Шкурин сможет чувствовать себя на своем месте, чувствовать свою избранность. А подарок для жены. Шкурин представил, как она, любовь всей его жизни, которая долгие годы носила на себе бремя нищеты, теперь наконец-то заживет с ним в изобилии. Конец унижения, конец бедности, конце совку, пришло их время. И то, что их новая жизнь будет оплачена солдатской кровью, так это не так важно. Новая шуба, которую он подарит ей, она-то все окупит, точно окупит. Наполнив свои мысли горячими планами, жирный военный бросает на деньги маслянистый взгляд и снова ухмыляется. Теперь он хозяин этой новой страны. Но тут неожиданно, сбивая все мысли, порывисто раскрываются двери кабинета, и внезапно множество мужчин в военной форме входит, залитые морозом и запахом опасности. Держа оружие за цевьё, бойцы заняли стратегические точки в комнате. Из приемной раздавался возмущенный вопль секретарши, но что она могла сделать против рослых военных? Ничего. Вслед за прекратившимися воплями из приемной раздались звуки шагов, очень громких и четких. Впрочем, для Шкурина все звуки сейчас были очень громкие. Он был так напуган, что даже слышал, как оглушительно стучит его сердце и работает его кишечник, бурча. Наконец, источник топота зашел в кабинет, им оказался офицер в форме особиста. Прошагав через кабинет, Он встал перед столом Шкурина. Сам же взяточник сидел словно паралитик, только сильнее вжавшись в кресло. Офицер, стоящий перед взяточником, смотрел на Шкурина как на кусок дерьма. Скривившись, он обращается к взяточнику. «Подполковник Шкурин, вам предъявляются обвинения в коррупции и хищении государственных средств. Прошу вас пройти вместе с нами». Слова офицера били по вискам подполковника вместе с ударами его сердца. Взяточник, подергивая своей жирной шеей, пытается проблеять оправдание, слова, которые тощей тенью становятся перед плотной стеной доказательств. Он тут же весь стал каким-то липким и потным, словно рыба на суше, покрытой слизью и лишенной силы. Он лишь мямлил, сложив ладони в умоляющем знаке. «Мои дела, товарищ, были совершены с благими намерениями. Поверьте, это недоразумение, я всегда служил отчизне с преданностью, и меня заставили силой взять деньги, поверьте мне, я хотел только обеспечить безопасность своей семьи. Поймите, пожалуйста, я не мог оставить их без защиты. Мне угрожали, я жертва». Бессильными слезы покатались по круглым щекам мужчины. Офицер, внутренне спокойный, нераздираемый чаянием правосудия, сохраняет непоколебимость в своем тоне. «А пацанов, которых ты сдавал абрекам, у них ведь тоже есть семьи, о них ты почему-то не думал». Спокойно сказав это, он пнул по мешку с деньгами. «Что за оправдание, гнида?» Военный начал потихоньку терять контроль. Шкурин же шокированный, не смел и двинуться. Военный, правильно почитав эмоции жердяя, улыбнулся. «Ты думал, мы не знаем, сука? Мы раскрыли твои уникальные схемы за час, и если ты не хочешь, чтобы после допроса с пристрастием тебя не шлепнули при попытке к бегству, ты будешь с нами максимально открыт и поможешь заманить духов. Понял?» Взяточник, плачущий беззвучными слезами, начинает рыдать. Он начинает быстро кивать головой, не согласный с суровым решением и понимая, что его возможности для маневра почти нулевые, как последние крохи песка, ускользающего из его дрожащих рук. Но даже в этот мрачный момент он продолжает мечтать о машине и шубе, последнее утешение в его алчной и усталой душе. Глава 5. Шайба, прием, как слышно, это Дрозд. В рации раздался спокойный женский голос. Он слегка колебался и шипел под действием помех. «Это Шайба, Дрозд, вас слышу», — ответил командир группы, спокойно рассматривая через бинокль местности расположение противника. «Как обстановка?» Женский голос раздался уже чуть громче в динамике рации. «Мы уже почти добрались до точки рандеву. Нас не обнаружили. Как слышно?» Командир тихо и спокойно описал обстановку в общих чертах. «Вас поняла. Ваша цель предположительно находится на третьем этаже особняка, в башенной пристройке, так что во время контакта поражайте все, что находится в башне, не прогадайте. Скорее всего», голос из рации раздал инструкции и снова замолк, так же, как и появился, внезапно. «Вас понял, Дрозд, конец связи», — сказав последнее, штаб вышел из эфира. «Так, пацаны, цель скоро будет в наших прицелах, так что сосредоточьтесь и будьте начеку. Все ясно?» Повернувшись к своим людям, командир посмотрел на каждого. Послышалось слитное «так точно» из четырех глоток. Пятеро теней медленно скользили по лесному массиву, расположенному вдоль дачного поселка близ Ростова-на-Дону. В одном из домов этого поселка расположилась одна из ключевых ячеек агентурной сети Турции на Северном Кавказе. Собственно говоря, именно ликвидация этой ячейки является целью бравой пятерки Лушева. Тем временем внутри особняка его обитатели проводили своеобразный военный совет. В одном из помещений собрались почти все жильцы, за исключением караула, выставленного снаружи. Несколько мужчин стояли снаружи здания на улице и, не особо пряча оружие, вели караул. По крайней мере, даже на большом расстоянии, можно было заметить, что они вооружены. «Шамит, все тихо снаружи!» Из нагрудного кармана раздался шипящий и насыщенный белым шумом голос человека. «Да, все тихо», — подтвердил караульный, достав дешевую рацию из кармана. «Хорошо, но будьте внимательны, ты знаешь, что в последнее время мы быстро теряем ячейки своих братьев. Гюры в последнее время стали очень опасны», — предостерег караульного голос из рации. «Хорошо, не волнуйся», — успокоил своего товарища начальник караула. «Вот и славно, все, давай, конец связи». Рация замолкла. А пока, тем временем, внутри дома разгорался нешуточный скандал. «Братья, нужно убегать из этой страны, пока не поздно. За последний месяц мы потеряли почти все свои ячейки. Наши силы быстро тают», — кричал рослый мужчина средних лет с огромной черной курчавой бородой, одетый в старенький, порядком уже потертый спортивный костюм. «Не торопись, брат Рахим. Да, наша сеть потерпела крах, но только наша. Прочие сети наших союзников прекрасно себя чувствуют. Надо лишь у них попросить помощи. Тем более, эта база самая надежно укрытая и законспирированная. Неверные нас ни за что не найдут», — спокойно перебил своего младшего товарища более взрослый мужчина с уже сильно седеющими волосами. Из растительности на его лице были только очень длинные усы. Он был одет в хорошо сшитый выходной костюм, белого цвета. «Я соглашусь с братом Рахимом. Муса, твои данные устарели. Сети наших союзников тоже сильно пострадали, а некоторые уничтожены полностью. Не скажу за другие регионы страны русских, но здесь все выглядят примерно так, как я описал». Рахим, парень в костюме, поддержал третий голос. Он был относительно самый молодой из их компании, с рыжеволосыми волосами и прекрасной турецкой внешностью. Скорее всего, он был потомком османских греков, уже давно очень сильно ассимилированных турками. «Спасибо, брат Мухадир. Я не знаю, что случилось с кафирами, но они явно пришли в себя. Они быстро устраняют наших людей и подкупленных нами политиков. Они действуют решительнее, чем когда бы то ни было. Даже будучи советами, они не действовали столь жестко и без оглядки на закон. Всех наших информаторов, в том числе в рядах милиции и армии, устранили, а тех, кто представлял для нас большую ценность, убили. Никогда такого не было. Русские так не работали, по крайней мере, не так часто. Также новости из Чечни и Дагестана не радуют. Русские войска взяли под контроль почти всю территорию, которая раньше была под контролем наших братьев. Русские смели и раздавили их. Многие даже не успели раствориться в лесах, а те, кто убежал в чащу, долго там не задерживаются, неверные настигают их и там. В общем, русские, больше не наускиваемые предателями, которых мы купили, прекрасно начали справляться. Видимо, это повод нам сменить тактику. Мы слишком рано начали делить шкуру неубитого медведя и, видимо, где-то жестоко просчитались. Поэтому предлагаю отступить. В помещении возник гул возмущенных голосов. Тихо, тихо, спокойно. Мы отступим на время, пока все не успокоятся. Рано или поздно, но русские потеряют бдительность, и тогда мы с новыми силами ударим туда, куда они не ждут. Но перед уходом мы заставим русских сполна заплатить за свои злодеяния. Их города содрогнутся от взрывов. Брат Рахим не успел высказать свою, без сомнения, замечательную мысль, так как ракета 9М113 превратила его в кучку дыма и пыли. И, в силу этого, без сомнения, печального обстоятельства, брат Рахим больше не сможет делиться с эмиром своими восхитительными речами, полными ненависти и мракобесия. Вечером того же дня пожарники, криминалисты и следователи будут удивляться, цитирую: «Да, опять эти уроды. Откуда у них управляемая ракета? Откуда такая резкая мода на тяжелое оружие? Москва, Кремль, Сенатский дворец, коридор, поздняя ночь. Вдоль него недвижимо и беззвучно несет свою службу кремлевский дозор, и только из единственного кабинета доносится шум. Похоже, двое людей спорят о чем-то, скорее всего, о чем-то очень важном. Одним из них являлся новоиспеченный министр финансов Иван Леонидович Хасин, горячо спорящий с другим высокопоставленным чиновником Владиславом Николаевичем Железняковым-Котлинским, а предметом их спора являлось, впрочем, давайте послушаем. «Господин президент, еще раз повторяю, это необходимое условие, тем более вы мне обещали карт-бланш. Как я подниму экономику страны в таких обстоятельствах? Сами подумайте», — разгоряченно размахивал руками молодой министр. «Иван Леонидович, я не против ваших проектов и планов, но то, что вы предлагаете сейчас, это очень серьезно. Вы уверены, что оно того стоит? Увольнение полностью всех сотрудников Министерства финансов — это можно сделать, но я должен понимать, что от этого будет польза». «Да и да, Владислав Николаевич, во-первых, все министерства полностью некомпетентны. Во-вторых, я заменю своими компетентными людьми и, в-третьих, министерство страшно раздуто на данный момент, просто не нужно столько людей. От первоначальной численности я оставлю 5%. Плюс дело не только в некомпетентности, некоторые сотрудники будут саботировать весь рабочий процесс. Поверьте, Владислав Николаевич, это необходимо. Страна в тяжелой депрессии. Я этих гавриков из министерства, одних из тех, кто все это заварил. И я, напротив, рассчитываю, что вы туда запустите сотрудников внутренних дел или службы безопасности, для проведения проверки ряда лиц. Вот список. На стол президента упал конверт с возможными именами всех людей, замеченных в максимально сомнительных связях с западными службами. «Ладно, я понял, я поддержу вас своим указом», — сказал я, далее просматривая доклад. «Давайте дальше, введение прогрессивной шкалы налогообложения, ничего против не имею. Так усиленная налоговая реформа, вам не кажется, что многовато реформ за последние 5 лет? Ну, если от реформ есть польза, почему бы нет? Особенно, если они настоящие, а то, что наши либералы называли реформами, был просто распил денег под благовидной ширмой. Вот и все. А налоговая реформа просто необходима. У нас налоговики пока только душат частную инициативу своими идиотскими директивами и все. А мы постараемся унифицировать налоги, убрать лишние, где можно понизить их. Для бизнеса льготы, предприятия обанкротившиеся, будем стараться вытягивать. А если предприятие закрыто окончательно, нельзя, чтобы через залоговые аукционы все распродавали подчистую. То есть приходит государство в это предприятие, казалось бы, год назад флагман производства. Просто оно закрылось на 3 месяца из-за небольших проблем, а там ни хрена нет. Все станки и прочая техника подчистую распродана и распилена. Такое должно быть уголовно наказуемо. Самое главное — это вот живая экономика, станки, материальная база, то, что можно пощупать. То, что сейчас наши идиоты говорят о какой-то экономике услуг, это все глупости. Я посмотрю на их экономику услуг. Когда им одевать будет нечего, есть будет нечего, пить и греться ни на чем будет. Понятно, поддерживаю. Так, комплекс мер по защите национального капитала, несколько мер борьбы с выводом средств за рубеж. Мы уже прорабатываем этот вопрос правительством. За вывод денег в офшоры будет уголовная ответственность. Если же наш бизнес в будущем захочет вложить деньги за границу, как это у них сейчас модно, инвестиции, то они обязаны будут получить разрешение из Министерства финансов. Ну еще ряд крючкотворских мер. В докладе все подробно и по полочкам изложено. Понял, принимается. Так, возвращение отраслевых министерств. Хорошо, ничего против не скажу. Институт аудиторов. Да, опять же, в докладе есть подробное описание. Если коротко, то это организация, которая будет заниматься проведением проверок и, если нужно, зачисткой всех государственных структур и частных предприятий. Поверьте, в данной ситуации это необходимо. У них будут широкие полномочия. Орган будет временный, пока ситуация в стране не придет в норму. Начал тыкать пальцем в листы доклада и показывать разные диаграммы. Надо же, отличная идея. Но я бы еще добавил общественный наблюдательный совет к аудиторам, чтобы и за ними самими усиленно следили. Да звучит разумно, я обязательно это включу. Но я хочу вам сказать о другом, Владислав Николаевич, поймите, мои принципы как экономиста могут немного отличаться от общепринятых. ХММ, например, спросил я, будучи заинтригованным. Для меня важен только один показатель, рост финансового благополучия граждан России, рост ВВП для меня на заднем плане. Именно за таким целеполаганием будущей экономической мысли, я в этом твердо убежден. Самая главная работа государства – это забота о человеке. Гражданин должен быть в центре, его финансовое благополучие, эмоциональное и психическое состояние, здоровье. Порой государства об этом забывают, и это ведет их к краху. Сейчас все страны очень зациклены на росте ВВП. Какая-нибудь Нигерия или Индонезия будут хвалиться весьма хорошими показателями ВВП, и это действительно хорошо, это важно, но все это теряет всякий смысл, если мы оценим положение простого народа в этих странах, структуру детской смертности, уровень образования, уровень счастья. Ведь это же безумие, какой смысл в очередных цифрах, если ребенку нечего есть или надеть, когда в стране даже нет электричества с нормальным водоснабжением, и я надеюсь, вы разделяете мою точку зрения, Владислав Николаевич. Конечно, Иван Леонидович, иначе я просто не позвал бы вас на должность. В кабинете президента наконец-то воцарилась тишина, которая была тут же прервана немедленным стуком в дверь. «Входите», — сказал я, — в комнату заглянул секретарь. «Владислав Николаевич, к вас Лушев, ему назначено, просить, ах да точно». «Иван Леонидович, вы разрешите?» «Конечно, конечно, тем более все, что нужно, я уже обсудил. Тогда на этом закончим, спасибо», – протянул я руку через стол, для рукопожатия. После чего, окрыленный Хасин пошел по своим делам. «Пригласите генерала», – сказал я секретарю. Через какое-то время в кабинет влетел словно ураган, тоже чем-то довольный генерал. «Владислав Николаевич, У меня для вас две новости, одна хорошая, а другая очень хорошая. С какой начать? Спросил генерал, усаживаясь на гостевой диван и наливая себе чаю. Ну давайте с хорошей. Ну с хорошей так с хорошей. Я торжественно объявляю вам, что всякая угроза сепаратизма на Северном Кавказе погашена, по крайней мере все ячейки террористических организаций и иностранных спецслужб уничтожены. О ликвидации последней в Ростове-на-Дону мне сообщили вчера. А, что я говорил, сформированные оперативные группы из опытных специалистов могут выполнить любую работу и творить чудеса. Теперь все отряды, которые были заняты тут, генерал указал пальцем на карту Северного Кавказа, свободные могут быть перенаправлены на другие направления. В частности, как вы и просили, часть отрядов мы направим на борьбу с организованной преступностью, мои помощники уже занимаются координацией служб и ведомств, раздачей указаний группам. Также войсковая операция на Северном Кавказе тоже скоро завершится, боевые части заняли все населенные пункты, добиваются последние банды в лесах. По поводу второй новости, я, как вы и просили, нашел специалиста в науке, по самому, как говорится, в армии широкому профилю. Он сможет заняться курацией строительства научного комплекса. Если не секрет, зачем вам новый научный комплекс? В стране, как по мне, полно площадей уже готовых. Научно-исследовательские институты, которые работают целые поколения. То, что я хочу построить, это не совсем классическая НИИ, занимающаяся определенной узкой областью и очень часто чисто в теоретической плоскости. То, что я хочу воплотить, это скорее научная площадка, которая будет занята практической стороной науки на ее острие, так сказать, и введением этих технологий в повседневный обиход российского общества. И именно поэтому я попросил вас поискать молодого и талантливого ученого, которому было бы под силу данное начинание. Строительство – это скорее своеобразный экзамен на профпригодность соискателя. Если он себя хорошо покажет на этом этапе, то я попрошу его возглавить мой фонд НАУКА. Фонд наук? Каких именно? Спросил генерал, изогнув бровь. Это аббревиатура Научная Академия Усовершенствования и Конструирования, НАУКА. ХММ звучит хорошо, я бы даже сказал красиво. Как назовешь корабль, так он и поплывет, да. Улыбнулся генерал, задумчиво потирая подбородок. Петр Георгиевич, мы отвлеклись. Ну так что по кандидату? Прошу прощения, товарищ президент. Вот ознакомьтесь. Генерал достал из кожаного портфеля папку и положил его на стол. Иван Антонович Ванька, физик-ядерщик, талантливый молодой ученый, в свои 38 лет уже защитил докторскую, также имеет несколько кандидатских степеней в смежных областях науки. Такой талант, и почему он не уехал, как все? Я действительно был удивлен этим. Такой талантливый ученый, очень странно, что его уже не увели. Да там такая история, начинается все с того, что его отец Антон Игоревич Ванька, тоже ученый-физик-ядерщик, выкрал наработки на наш советский дуговой реактор и другие не менее важные документы, в которых содержались идеи по другим разработкам. И со всем этим поганец сбежал на Запад, успев прихватить семью. Там его обласкали, ну понятно, объявили героем и осыпали зелеными бумажками. Через какое-то время приняли в компанию Старка, его там назначили ведущим ученым. Но потом Старк, видимо выжив Ванька досуха, нажал на свои связи в Вашингтоне, и Ванька депортировали вместе с семьей обратно в СССР с формулировкой «так как же там было», что-то вроде «за торговлю на черном рынке», да точно, обвинение слабоватое. Во-первых, как простой ученый смог выйти на дельцов черного рынка, во-вторых, что такого он мог им предложить? Дуговой реактор? Вряд ли. Технология сама по себе редкая, и все реакторы сторожат не хуже президента. Оружие? Тоже не имеет смысла, зачем дельцам с черного рынка Ванька, когда есть Старк. Кстати, если Ванька обвинили в торговле на черном рынке, почему те же обвинения не предъявили его боссу? Он что, был не в курсе? Ну я бы так не сказал, в Афгане наших пацанов косили духи из оружия, в том числе производство Старка, и оно прекрасно циркулировало на черном рынке Афганистана, Пакистана и Северной Индии. Так ладно, я отвлекся. Ну в общем, семья Ванька вернулась в СССР, Антона Игоревича понятно посадили по статье «Предательство Родины», сын его Иван поступил в МГУ, ну понятно, на физика-ядерщика, закончил с красным дипломом, затем он устраивался на разные проекты, во всех отличился, параллельно занимался самообразованием и заочной учебой по разным профессиям. В 87 его отца выпустили, потому как случился Горбачев, демократизация, гласности, все такое. Отец его умер через год. Ванька это пережил тяжело, избил до смерти троих человек в пьяной драке, В силу заслуг Иван отделался устным выговором, тем более те трое были сами виноваты. По словам следователя, который вел дело, те трое пытались изнасиловать девушку, и по-хорошему Ивана надо бы наградить, но один из них оказался сын секретаря горкома. Секретаря горкома, конечно, сняли за такого сынка, но, как понимаете, осадочек остался. Поэтому бывший уже секретарь побегал по знакомым и обрубил всю будущую научную карьеру Ванька. Так не удивляйтесь, но последние несколько лет Иван работает дворником. Более подробный отчет в докладе. Ну хорошо, Петр Георгиевич, думаю, Иван подойдет, но до я начала нужно его найти. Незачем, Владислав Николаевич, Иван ждет в приемной. Пригласить? Да давайте. Генерал встал и вышел. Через какое-то время он вернулся в компании молодого и высокого брюнета с карими глазами, в потертом и залатанном, но чистом костюме, и в таких же старых туфлях, которые были скорее похожи на башмаки. Вот, Владислав Николаевич, позвольте представить, Антон Иванович Ванька, молодое дарование и надежда русской науки. Я протянул руку для рукопожатия, Ванька ее пожал. Крепкая хватка — это хорошо, значит, он не просто книжный червь, видно, что занимается спортом, так и пышет здоровьем, а здоровье ему пригодится, ведь будущий комплекс будет находиться в Южной Сибири, поэтому здоровье ему пригодится. Антон Иванович, как вы рассматриваете службу на благо Родины? Господин президент, Петр Георгиевич в общих чертах объяснил мне задачу, да я согласен, и позвольте вам выразить большую благодарность за предоставленную возможность, я вас не подведу. Антон Иванович, благодарить меня не надо, вы здесь оказались потому, что вы отличный специалист. Если кого и нужно благодарить, то Петра Георгиевича, потому как это он порекомендовал мне вас. Я не знал, Петр Георгиевич спас, но Ванька прервал генерал. Давай без этого, Ваня, я это сделал, как правильно сказал Владислав Николаевич, потому что ты умный парень. Хорошо, я понял, и еще я хотел у вас уточнить, Владислав Николаевич, где будет комплекс и когда начнется его строительство. Прежде чем ответить, я подошел к окну с видом на Москву. Сейчас было раннее утро. Рассветные лучи города озаряли городской пейзаж, превращая город в божественный град, немыслимой красоты. Жаль, что эта красота будет лишь мимолетным золотым бликом. Мне же хотелось, чтобы Москва и любой другой город Федерации всегда сиял, но не только в лучах солнца, сколько в лучах богатства и процветания, чтобы все ее жители были счастливы. И это строительство будет важным шагом на пути к моей конечной цели. Поэтому, немного подумав, я ответил: комплекс мы построим в Сибири, а начнем завтра. Глава 6. Москва. Кремль. Сенатский дворец. Зал совещаний. В зале собрались одни из богатейших и влиятельнейших людей Российской Федерации. Они уже были здесь около 2 месяцев назад на первой встрече с новоиспеченным президентом России. И с того события изменилось многое. Сторонний наблюдатель заметил бы, что людей, присутствовавших 2 месяца назад на закрытом собрании, словно подменили. Поменялось практически все в них. Предпочтения в еде, в алкоголе, в одежде. И не только это. Они начали по-другому работать в бизнесе, стараются угодить рабочим, начались первые неловкие попытки реанимировать предприятия, которые они до этого усердно гробили. Кроме того, они начали выводить свои деньги из иностранных банков и переводить их на свои счета в России. То же самое случилось с их детьми. Золотая молодежь с ужасом в глазах была обратно утянута назад, в родные пенаты. Богатые и известные распределили своих чад по кадетским училищам, в том числе и девочек, а парней постарше отправили в армию. И все вокруг, в том числе и остальная часть высшего общества, с ужасом гадали, что же им такого сказал президент. А тем временем этот самый президент вошел в зал и, усевшись в свое кресло, взял слово. Во-первых, здравствуйте, здравствуйте, хором раздалось в зале, создавая немного жуткое впечатление. Не знаю, важно ли вам это или нет, но я хочу сказать, что очень вами доволен, и хочу сказать спасибо. Вы все отлично постарались, хотя мы все понимаем, что это только начало. Впереди нас ждут годы тяжелой работы, но именно сейчас мы должны заложить основы процветания нашего народа. И поэтому я озвучу список задач. Вам должны были накануне фельдъегерской службой прислать пакеты с данными. Надеюсь, вы с ними ознакомились и приняли к сведению всю информацию, изложенную в них. Сегодня мы не успеем обсудить все, затронем только часть вопросов. Что ж, приступим. Во-первых, строительство научного комплекса для фонда НАУКА. Руководителем является Ванька Иван Антонович. Нужно будет обеспечить ресурсами, специалистами и доставкой всего вышеперечисленного. Этим, конечно, уже занимается армия, но ваша помощь будет кстати. Чуть позже вас ознакомит со списком, в котором будет подробный перечень требуемого. Во-вторых, я ценю ваши попытки реорганизовать экономику страны своими силами, но ваши действия пока очень сильно разрознены и дезорганизованы. Поэтому в скором времени из Министерства финансов будут присланы инструкции каждому из вас. В них будет указано, в какой сфере вашей компании крутится, и под это будут выданы определенные контракты. Вам также будут представлены льготы. Помимо этого, в стране намечается период введения временных пошлин на иностранную продукцию. К счастью, ее не так уж и много в стране, пока что. Это ваш шанс, не профукайте его. И чтобы у вас точно все получилось, Министерство финансов выделит вам специалистов, которые каждый квартал будут следить за вашими успехами, давать корректировки и оперативно передавать ваши просьбы и предложения наверх. Так, с этим закончили. Дальше по списку третий пункт – инфраструктурные проекты. В этом направлении уже хорошо себя зарекомендовали несколько компаний, в том числе компания «Москва-Строй». При прокладке железной дороги от Абакана до строительной площадки нового комплекса в Сибири, ей же будет поручено расширение Транссибирской магистрали и ее побочных веток. Далее, строительство новой федеральной автомагистрали Москва-Владивосток и строительство трансполярной железной дороги от Архангельска до Чукотки будет поручено трем другим компаниям, две займутся дорогой до Владивостока, одной будет поручено строительство трансполярной железной дороги. Требуется соединить северные территории с Большой землей. Не беспокойтесь о начальной разработке бюджета и затратах. Местами уже занимаются подготовительными работами. Вам, естественно, выдадут кредиты под низкий процент. Министерство финансов и Центробанк об этом позаботятся. Вам дадут все. Дешевую технику в кредит, помощь армии и не только. Просто сделайте это. Государство вас поддержит. Система будет более благоприятной для бизнеса. Это касается не только строительства. Расширяйте и модернизируйте производство, стройте новые объекты, создавайте рабочие места, повышайте благосостояние своих работников. И правительство вас поддержит, дешевые кредиты, оптимизация всех проверок, уменьшение бюрократии. Мы удалим иностранных конкурентов с рынка и обеспечим низкие налоги. То есть, если коротко, страна повернется к вам лицом. И когда я вам говорю об этом, я также имею в виду и простых людей. Ребята, не при камерах будет сказано, но народ вас ненавидит. Неужели вас это устраивает? Неужели вы видите свое будущее на Западе? Будете сидеть на кучке денег, никому неизвестные русские богачи, на другой земле. Вы там чужие и, раз уж на то пошло, из-за этого вы становитесь легкой мишенью для местных богачей, мальчиками для битья. До первого кризиса вы там будете жить спокойно, но затем вас первыми и вскроют, как свинок-копилок. Вы там никто и звать вас никак, но оставшись здесь и при условии, что вы будете честно трудиться на благо народа, я вам помогу все поменять отношение граждан к вам. И если будете стараться, тут тоже будет как в Америке, Западной Европе. И самое главное, никто не будет вас грабить. Умножайте богатство страны тут, на своей родине. Оставляйте деньги тут. Вот мой посыл. И я это больше говорю не вам. Как вы поступите, я знаю. А говорю тем, кого здесь нет. Ребята, давайте по-хорошему. Иначе замучаетесь потом пыль глотать, по судам бегая. У меня все. Так что, если есть вопросы, задавайте. Но в зале царила полная тишина. Никто не решался первым задать вопрос. Все, как будто одновременно, боялись, что смельчака, который это сделает, испепелят в ту же секунду, как он задаст вопрос, который его интересует. Но так или иначе, эта пауза не могла длиться вечно. В конце концов президенту просто надоело ждать. Поэтому он указал пальцем на первого попавшегося и сказал: «Вот вы, задавайте вопрос, который вас интересует». «Кто я?» — указал на себя пальцем первый попавшийся. «Да вы, у вас же есть вопросы, ну хотя бы один». «Да, хорошо», — встал относительно молодой мужчина, кашлянув и прочистив горло, богатей начал говорить: «Меня зовут Юргашев Александр Александрович, и честно сказать, мне это неинтересно», — озвучил спорное заявление мужчина, но поняв, что его оно прозвучало довольно двусмысленно, он принялся оправдываться: «Нет, не подумайте чего, я поддержу проекты, выделю денег, но мое внимание привлекло другое, я понимаю, что это из другой части конференции, и я забегаю вперед, но раз уж так получилось, Я хочу попросить разрешения обосновать новостную кампанию. Я сам бывший журналист, работал в комсомолке, и ваша идея создания компании, которая будет вещать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в Союзе такого не было. Круглосуточные новости – это действительно новая веха в журналистике и сфере телевидения России. Я считаю это перспективным и готов этим заняться и реализовать на территории нашей страны. Обучение специальных команд для работы в опасных средах – с этим, конечно, возникнут проблемы, но я думаю, что найду людей, достаточно хорошо осведомленных в этом вопросе. Съемки репортеров в эпицентре стихии, войны, революции, пандемии или другой катастрофы мне кажется сногсшибательной идеей. Людям понравятся катастрофы, войны и прочие трагедии в прямом эфире. И вот это название ФНС, очень по-западному, и расшифровка вполне себе звучная — федеральные новостные сети, в общем, все как в Штатах. И кто бы что ни говорил, а в подаче новостей американцы профессионалы, и мы должны у них все перенять. Информацию надо предоставлять максимально подробно и честно. Да, конечно, совке точно такого быть не могло. Вот помню, мы пытались освещать события на Чернобыльской АЭС, так одна сволочь из облкома. Александр Александрович, вы отвлеклись. Впрочем, я понял вас, ничего не имею против, если вы так жаждете, милости просим. У кого-нибудь есть еще вопросы? После Юргашева людей как будто прорвало, поднялся лес рук, вставали с места, выкрикивали вопросы, иногда приходилось даже прибегать к дару экстрасенсорики, чтобы успокоить людей, все буквально горели энергией созидания. Чего удивляться, я своим сверхъестественным воздействием, словно садовник в заросшем саду, привел их мозги в порядок, на нужный мне лад, конечно, но это им пошло на пользу. Хотя после стольких лет бытия экстрасенсом я не до конца понимаю свои силы, да и во всей федерации никто не понимал до конца, что это такое. Я тут скорее действую по наитию, и вроде пока все получалось. Ну так вот, если попроще. Например, я захотел кому-то внушить, что он хороший человек, со временем он сам в это поверит и будет действовать соответственно принципам хорошего человека, правда, для этого нужны годы. Тут же я их жестко подчинил своим директивам, и процесс уложился в пару месяцев. Это было опасно, я их мог превратить в овощей, да и сам надорваться, но обошлось. Хотя по поводу моих способностей обманываться не стоит, напрямую приказывать я не люблю, да и много сил это отнимает, а вот внушать что-то или тонко воздействовать на эмоции или психику — это ко мне. Но и тут есть свои подводные камни. Если у человека сильная воля, воздействовать будет труднее. Вот, например, с генералом Лушевым было очень сложно, воля у него стальпластная, будь я зеленым кадетом, только вступившим в пси-корпус, с вероятностью 99% я бы провалился. Военный, прошедший несколько войн, в том числе самую кровавую за всю историю человечества, это не тот человек, которого легко подчинить. Тем временем, ход конференции постепенно перетекал к финальной части. На удивление, 40 минут, выделенных на конференцию, прошли быстро. Через какое-то время в кабинете президента. Так отлично. Цели определены, команды распределены. Все идет по плану. Контракты от государства в сочетании с мерами, которые я озвучил на конференции. Все это поможет компаниям, подконтрольным мне, по-настоящему встать на ноги, а не служить просто кормушкой для псевдоэлиты и инструментом высасывания ресурсов из родной страны. Напротив, компании и фирмы, обеспеченные работой и находящиеся в безопасной среде подконтрольной государству, будут быстро расти. А если учесть, что подконтрольные мне компании будут действовать как единое целое, рост будет почти скачкообразным, поскольку они будут действовать как монополия, слаженно и в сильной цепи. Самое смешное, никто не сможет обвинить меня и компании в монополизме, потому что юридически они не будут взаимосвязаны, фактически тоже. Все это лишь будут догадки. К тому же, у всего, что я придумал, нет главного минуса монополии, а именно возможности диктовать цены заказчику в целях собственной наживы и обогащения. Вместо этого, если и будут меняться цены, то только вниз. Но помимо этого, самое главное, это поможет федеральной экономике расти и завоевывать новые рынки сбыта без особого труда, коллективно разоряя своих разобщенных иностранных конкурентов. Таким образом, можно будет очень хорошо на этом заработать, стремительно повышая благосостояние страны и каждого гражданина в частности. Остается только ждать. Сейчас я все равно ничего не могу сделать. Семена посеяны, остается надеяться на всходы, да уж не президент, а огородник какой-то, но такова правда жизни, редко что случается быстро, по крайней мере безопасно, но поскольку мы говорим о государстве, риски ни к чему. Так финансы, инфраструктура, зачистка страны от коррупционеров и агентов влияния иностранных государств, наука. Пока все что надо решается. На будущее надо позаботиться о переселении населения в Сибирь и на Дальний Восток, слишком большой перекос в расселении, но сейчас это вряд ли, разве что после постройки и усовершенствования инфраструктуры. Не будут же люди приезжать жить в дикое поле. Эх, сколько там на часах, а во поздновато, пожалуй, посплю немного. Седовласый мужчина в сером костюме и с короткой стрижкой сидел на большом удобном кожаном стуле. Перед ним на столе были разложены стопки документов и некие отчеты, которые он в своем обыкновении просматривал каждое утро. Рядом с бумагами на довольно небезопасном расстоянии от бумаг дымилась сигара на специальной фаянсовой подножке, которая одновременно служила и удобной пепельницей. Ничего не предвещало беды, как в кабинет к мужчине постучались, дверь слегка приоткрылась и оттуда выглянула блондинистая женская голова. «Мистер Гейтс, к вам посетитель, начальник североевразийского отдела, говорит срочно». Впрочем, было и так очевидно, что дело срочное, за спиной девушки то и дело выглядывало лицо мужчины средних лет. Мужчина, сидящий на кресле, некий мистер Гейтс, оторвался от прочтения бумаг и, подняв голову, кивнул девушке. Та в ответ кивнула головой, отодвинулась от двери и пустила посетителя в кабинет. Тем временем, пока гость устраивался на кресле напротив хозяина кабинета, сам хозяин взял сигару и стал ее прикуривать, ожидая, пока гость начнет говорить. И он не заставил себя ждать. «Сэр, срочные донесения из России». Только услышав, что гость пришел с сведениями о России, глава Центрального разведывательного управления поморщился, словно почувствовал зубную боль, и чуть не выронил сигарету на свой новый итальянский костюм. «Боже, Смит, и ты туда же!» Мистер Гейтс резко положил сигару на фаянсовое ложе, чуть не разбив его. «Что опять сделали эти русские? Скажи мне, пожалуйста!» Директор Центрального разведывательного управления откинулся на стуле и, соединив руки на животе, устало посмотрел на своего подчиненного. «Сэр, нам поступили сведения, что русские нейтрализовали турецкое, британское и саудитское подполье у себя на юге. На днях они уничтожили последнюю протурецкую ячейку». Сказав это, помощник достал из папки несколько листов бумаги с более подробным отчетом. «Я знаю, что дальше», — устало вздохнул мужчина, посмотрев на своего помощника, как на полного идиота. «Простите, сэр, я не понимаю, нужно действовать. Русские определенно что-то задумали, возможно, это президент или спецслужбы что-то замышляют. Надо кого-то из них устранить», — немного возмущенно пророптал младший коллега. «Ага, интересно, а почему сразу вторжение не устроить? Чего мелочиться, окружим их с четырех сторон авианосцами, и будем бомбить год, а потом высадим войска и возьмем эту страну за пару месяцев. Как тебе идея, Смит?» Директор с саркастическим тоном поддел своего собеседника. «Но, сэр, я все же не понимаю. Вся эта активность говорит лишь о том, что русские что-то замышляют, и было бы странно с нашей стороны. Да они замышляют грибанное выживание». Директор, не дослушав, перебил своего подчиненного. «Послушай, парень, все уже закончено, мы выиграли холодную войну, с коммунистами покончено, окончательно. Все эти ячейки и подрывные сети в таком количестве уже не нужны, слишком накладно и дорого. В конце концов, если бы их не подчистили русские, это пришлось бы делать нам самим. А так все отлично, русские думают, что у них все под контролем, а мы сэкономим лишние пару миллионов долларов налогоплательщиков. А новый парень в Кремле докажет своим спонсорам и избирателям». Сказав это, Гейтс ненадолго помолчал, посмотрел в сторону, как будто размышлял над чем-то, и снова продолжил. «Пожалуй, только спонсорам. Вот так он всем докажет, какой он крутой и сильный правитель. В результате все довольны, все счастливы. Боже, в конечном итоге, нам нужны дешевые ресурсы из России, и все, военная нестабильность только этому помешает. В конце концов, у нас нет такой ненависти к русским, как у наших кузенов. Вот они, да, они будут постоянно пытаться унизить русских. Нам же все это не принципиально. По крайней мере, для меня точно. Еще пройдут несколько лет, мы изымем ядерное оружие из России, заставим их сократить вооруженные силы и исключим их из Совета Безопасности ООН, и все. Тогда они смогут спокойно заниматься своим основным обязательством, а именно снабжать весь цивилизованный мир ресурсами», — объяснил своему подчиненному директор простые истины. «Но, сэр, боюсь, русские не оценят такое положение, которое им определил мир», — развел руками ученик, заметив нестыковки в четкой картине мира директора. «Да, знаю, боже, эти русские слишком самонадеянны и высокомерны. Самое смешное, их очень злит высокомерие их польских кузенов, хотя, если судить объективно, сами русские не менее высокомерны. Единственное отличие заключается в том, что, в отличие от поляков, высокомерие русских хотя бы основано на чем-то. Великое искусство, великая наука, не менее великая история. И в этом и проблема. Успокоить их будет очень трудно. Я даже иногда сомневаюсь, удастся ли нам это сделать. Среди нас слишком много нерациональных ненавистников России». Мужчина положил свою ладонь на левую часть груди. «Мы сами хотим навредить русским. Впрочем, все это не важно. Будучи ресурсным придатком, тоже можно хорошо жить. Канада, Австралия и Южная Африка это подтвердят. В конце концов, русские, белые люди, хоть и славяне, такой ресурс нельзя просто выбросить, особенно в условиях растущей Азии. Боевые качества русских могут оказаться полезными в будущем. Но, сэр, а что, если вы ошибаетесь, и ваши расчеты и ожидания неверны? Ведь русские – довольно сложный народ, а человеческие расчеты и ожидания часто ошибочны. Ну, в таком случае, русские заплатят за свое упрямство», – пожал плечами мужчина. Глава 7. Где-то в Мурманске. Небольшой зал в здании местного ГУФТ. В нем проходило совещание старшего комсостава Мурманска и Мурманской области и гостей из столицы. Проходила координация правоохранительных сил местного и федерального значения. Одним из докладчиков был мужчина высокого роста лет 50, с черными волосами с проседью и шрамом на левой щеке, на погонах лычки майора. Это был глава сил, присланных Москвой, по федеральной линии. «Итак, спасибо предыдущим докладчикам, которые вели нас в курс местных дел. Насколько вы знаете, мне и моим людям не впервые решать такого рода проблемы. Проблема Мурманска в подавлении организованной преступности, в последнее время типовая. Как вы знаете, наша страна последнее время пошла курсом жесткой борьбы с преступностью и коррупцией. Я знаю, вы эти месяцы хорошо постарались и благодаря этому сильно облегчили нам работу, за что мы вам благодарны. Но сегодня нам поступила информация, что через порт Мурманска пройдет крупная партия оружия. Мы должны задержать ее, на сделке будут присутствовать крупные уголовные авторитеты Мурманска, так что в этой операции вы тоже заинтересованы. Мы задержим партию оружия, а вы окончательно добьете своих обгишников. Вашим силам будет придан спецотряд «Шайба», они обеспечат вам подавляющую огневую мощь. Из тени вышли 5 рослых фигур бойцов в камуфляжной форме. Докладчик продолжил. Основные силы закроют подходы к порту и тем самым оцепят весь порт по периметру, не дав никому уйти без разрешения. Порт со стороны залива закроют силы береговой охраны. С неба прикрытие обеспечат военные. Мои же ребята с вашими осназовцами отправятся ловить груз и мочить урок. Вот и весь план вкратце. У кого-нибудь есть вопросы? Если нет, то начинаем. Через какое-то время в порту Мурманска огромные силы милиции и сил спецназначения постепенно брали порт в клещи, с ничего не подозревающими бандитами и контрабандистами внутри. Основные силы, как и положено по плану, оцепили порт. Силы спецназначения проникали к месту сделки бандитов и торговцев оружием. Более многочисленный городской спецназ и шайбовцы заняли исходные позиции. Пов-главарь контрабандистов Джонатан Блейк, контрабандист международного класса, был в отличном настроении. Сегодня он провернет сделку на $1 миллиард, а может и того больше. «Не знаю, зачем этим русским покупать оружие у меня. Я не верю, что в России нельзя купить оружие. Только недавно эта страна была раем для продавцов оружием. Хотя ходят слухи, что с недавних пор это не так. Русские очень ловко приступили к борьбе с криминалитетом. Многие контрабандисты потеряли своих поставщиков и клиентов, в том числе и Блейк. Он покупал оружие по бросовой цене у одного генерала, 2 месяца назад он исчез. Босс, дозорные молчат», — сказал его подручный. «Что-то мне это не нравится», — подумал Блейк. «Уходим, быстро». Блейк собрался и быстро побежал к своему джипу. «Эй, куда ты пошел?» — спросил его, на ломаном английском, представитель его клиентов. «Нас вычислили, идиот, беги, пока не поздно». Когда он закончил говорить, вокруг загремели выстрелы. Ров конец контрабандиста. «Прием, дрозд, как меня слышно?» «Это шайба, прием, мы слышим стрельбу, на 12 часов, Бой начался раньше, чем было обозначено по плану. Вас понял, Шайба. Подтверждаю, предположительно бой начался у восьмого терминала. Пока не можем сказать, кто первый начал стрельбу. Бегите скорее туда, как меня слышно. Вас понял, Дрозд, выдвигаемся. Конец связи, отряд, за мной. Пятеро человек в разгрузках быстро выдвинулись в точке боя. Четверо были вооружены винторезами, пятый пулеметом «Печенек», двое также были дополнительно вооружены гранатометами. Вся группа короткими перебежками быстро добралась до места боя. Картина предстала перед отрядом весьма кровавая и сюрреалистичная, а картина была такая: человек весь в крови и ранах, но почему-то не умирающий ловко расшвыривал и разрывал осназовцев. Все остальные уголовники разбежались по всему порту, скорее всего уже вели бой с оцеплением не на жизнь, а на смерть. Впрочем, уголовники — это последнее, о чем сейчас думали шайбовцы. Огонь, огонь, весь огонь сосредоточить на этой штуке. Слитный шквал огня из пяти стволов лишь привлек внимание мутанта. Всем уже было очевидно, что это мутант. Он потерял интерес к остаткам осназа и пошел медленной поступью в их сторону. «Капитан, ему все равно», — сказал один из шайбовцев, тем не менее не прекращая стрелять. «Я вижу». Командир отряда включил рацию. «Дрозд, прием, у нас бой с мутантом. Как меня слышно, нужна воздушная поддержка. Пусть ударит яками и сушками, мы обозначим цель дымами, как слышно». «Вас понял, Шайба, эскадрилья скоро прибудет, держитесь, конец связи». «Спасибо, принял, конец связи». Выключив рацию, командир отряда уже обратился к бойцам. «Бойцы, слушай мою команду, заманиваем гада в сухой док, который сзади нас. Туганбаев, у тебя 2 минуты, чтобы заминировать сухой док, заряди все, что есть». «Выполнять». От одного бойца раздалось «есть», и он побежал в сторону сухого дока. «Борисов, Степченко, займите позиции на крыше склада, напротив сухого дока. Как только самолеты ударят, бейте гранатометами по ангару. Я хочу, чтобы гада гарантированно у контрапупила». «Выполнять». «Слитное есть», и бой уже продолжили двое шайбовцев. «Заур», — обратился командир к самому рослому в отряде, к пулеметчику, — «давай меняться. Ты мне печенега, я тебе винторез свой, а потом беги к остальным». «Эй, ты что такой говоришь?» «Да, Заур никогда никого в бою не бросал, все нормально, командир, я с тобой, младший лейтенант Османов». «Выполнять приказ». «Есть», — ответил пулеметчик и, как было приказано, отдал свой пулемет взамен, получив винторез, и побежал к остальным. Мутанта подобные расстановки заинтересовали, и они хотел было побежать за остальными, но очередь из печенега выбила из его головы эти мысли и намерения, и он с новой яростью побежал в сторону командира шайбовцев. Командир отряда, костеря себя за свою инициативность, бежал в сторону сухого дока, одновременно успевая пускать очереди в мутанта из пулемета. «Черт, черт, черт. Слышь, мужик, давай ты успокоишься, и мы поговорим», — на что его собеседник ответил ревом и, подхватив погрузчик, кинул его в сторону капитана. Капитан чудом увернулся. «Ладно, я поторопился. Давай тогда мы просто разойдемся». Добежав до двери, ведущей в сухой док, капитан быстро прошмыгнул внутрь за дверь, закрыв дверь на все замки и уперев об нее валяющееся рядышком бревно, также установил перед дверью мину-монку. Капитан быстро побежал за стальную балку как можно дальше. Укрывшись за ней, капитан зажег дымовую шашку зеленого цвета и кинул его ближе к воротам, ведущим из сухого дока наружу. Как только он кинул шашку, раздался оглушительный взрыв. Тупой амбал просто выбил дверь, не думая, что за ней может скрываться сюрприз. Но жизнь позаботилась, чтобы он получил суровый урок, надеюсь, последний. Прошло где-то 10 секунд. Похоже, мины хватило, чтобы утихомирить здоровяка. Нужно связаться с штабом. «Дрозд, это Шайба». Бах! Капитан не успел среагировать, как мутант, выпрыгнув из кучи мусора, нанес страшный удар по корпусу военного. Командир отряда Шайба лежал в 20 метрах от монстра, изломанной куклой, с вывернутой рукой и вывернутыми под неестественным углом ногами. «Шайба, это Дрозд, эскадрилья готова ударить, срочно бегите из зоны поражения». Командир отряда Шайба, капитан Евгений Белов, лежал и умирал, проживая, возможно, свои последние мгновения. «Женя, Женя, твою мать, ты меня слышишь, уходи оттуда. Кха, кха, товарищ майор, я все, бейте уже, кха, пока он не вырвался». «Я понял тебя, капитан, спасибо за службу». «Служу, свец». Дальнейшие помехи не дали услышать ответ капитана Белова. Тем временем снаружи сухого дока, на крыше склада напротив: «Это лейтенант Степченко, разрешите вернуться за капитаном, товарищ майор, еще не поздно. Отставить это слишком рискованно, продолжайте выполнять приказы, которые вам отдал капитан». «Но, товарищ майор,